Коротков уехал встречаться с коллегами из братского ведомства, а Настя принялась бесцельно бродить по квартире, борясь с труднопреодолимым желанием прилечь. «Чего ты маешься?» — недоуменно спрашивал ее муж. «Легла бы». Он сам давно уже отделался от своего бронхита и сейчас только изредка покашливал. Болел он с удовольствием и вкусом, почти не вставая с дивана и то и дело сладко засыпая, и даже позволял себе слегка покапризничать. Впрочем, не увлекаясь, больше для порядка. Больной ведь, ему все можно, но в меру. Сейчас, когда заболела Настя, ему искренне хотелось, чтобы жена хоть немного отдохнула, выспалась, отлежалась, а заодно и ела нормально, как полагается приличным людям, 3 раза в день. Он с утра уже сбегал на рынок за фруктами, питая слабую надежду на то, что ему удастся, пользуясь Настиной болезнью, впихнуть в нее какие-нибудь витамины. И ее упорное нежелание лечь под одеяло и успокоиться вызывало у Алексея удивление, граничащее уже с негодованием. «Прими лекарство и ложись», — требовал он. «Не хочу», — упрямо мотнула головой Настя. «Если я лягу, то усну. Мне нельзя». «Почему нельзя?» «Мне подумать нужно». «Подождут твои мысли, не убегут никуда. Выспись, потом думай. На свежую эту голову оно всегда лучше». «Нет, не хочу. Я лучше с тобой посижу на кухне». «Очень ты мне нужна», — фыркнул Алексей. «Ты, может, надеешься, что я буду телячьи отбивные жарить, а ты будешь их со сковородки таскать, когда я отвернусь? И не мечтай. Я буду читать очередной гениальный опус моего очередного аспиранта». «А отбивные?» — огорченно спросила Настя. Телячьи отбивные были одним из фирменных блюд Леши, и он по случаю пребывания любимой супруги дома в будний день решил ее побаловать. Настя своими глазами видела, как он выкладывал из сумки телятину, когда вернулся с рынка. «На ужин? Ты, кажется, Короткова в гости звала? Вот все вместе и поедим». «Какой же ты вредный!» — вздохнула Настя, тяжело плюхаясь на кухонную табуретку. От температуры голова кружилась, и во всем теле была противная слабость, не говоря уже про безумно болящие ноги. «Тебе, мои друзья, дороже меня самой». «Вот умру от голода. Будешь тогда знать, как не давать мне есть?» «Совесть имей», — возмутился Леша. «Перед тобой целая миска с персиками и абрикосами. В холодильнике черешня лежит. Ешь, сколько влезет. И вообще, старушка, шла бы ты в постель. Нечего микробы по пищеблоку разбрасывать. Давай, давай, двигай отсюда. Не отвлекай меня. У парня защита через 2 дня. Я должен его вступительное слово в порядок привести». Она уныло поплелась в комнату. Лешка прав. Неплохо было бы лечь, но она знала по опыту, что если ляжет, то совсем расслабится, заснет и уже не сможет, как она выражалась, собрать мозги в кучку. Воровато оглядываясь, она прокралась в ванную, вытащила из кармана упаковку американских порошков, понижающих температуру, развела водой в стаканчике для полоскания зубов и залпом выпила. Лешка убьет, если узнает, что она снова пьет эти порошки. Их можно принимать не больше 2 раз в день, утром и вечером, иначе могут быть всякие осложнения. По замыслу создателя этого чудодейственного лекарства, температура должна от него снижаться на 8-10 часов. Но разве Настя виновата, что на нее оно действует гораздо слабее? Температура после приема действительно падала, причем практически мгновенно и очень ощутимо. В течение 3 часов Настя чувствовала себя почти прекрасно, а потом снова начинался озноб, ломота в ногах, а градусник показывал что-то невообразимое и совершенно неприличное. Настя снова заглянула в кухню. Муж сидел за столом, склонившись над листами с отпечатанным на машинке текстом, и правил его черной ручкой. Выражение лица у него при этом было недовольное и брезгливое. «Лешик!» — шепотом позвала Настя. «А можно я кофе себе сделаю? Я буду тихонечко, тебе не помешаю». Он поднял голову и насмешливо улыбнулся. Лицо его снова приняло то привычное выражение снисходительности и одновременно заботливой ласки, которое Настя знала 2 десятка лет. «Нельзя. Но ты же все равно сделаешь по-своему». «Ася, ну куда тебе кофе с температурой 39? Пожалей свое сердце, если тебе моего не жалко. Вроде умная девица, а на самом деле ничего не соображаешь». — Я соображаю, — обиделась она. — Ну, Леш, ну я слабенький сделаю, честное слово, не дуйся. — Да делай ты, что хочешь, — в сердцах откликнулся Алексей, — бестолку с тобой разговаривать. И если ты думаешь, что я не заметил, как ты в ванную только что шныряла. Ты сильно ошибаешься. Дай сюда порошки. Я их буду тебе выдавать сам и строго по графику». Она послушно вытащила из кармана халата упаковку с порошками и протянула мужу. «Леш, а ты че такой заведенный? Случилось что-нибудь? В жизни не поверю, что ты можешь на меня так злиться». «Да ну, Аськ, слов у меня не хватает. Ей крест. Надо же было такую чушь написать. Прям хоть садись и переписывай все заново. По уму-то надо было бы встретиться с ним, ткнуть мордой в каждую глупость, которую он тут изобразил, да заставить переделать. Раз, другой, третий, пока не получится то, что нужно. Только так аспирантов можно чему-то научить. Но до защиты 2 дня осталось. Какие уж тут переделки. Впору самому это вступительное слово сочинять. И главное, я вот чего понять не могу. У него же есть автореферат, он его писал, я его правил. Там каждое слово выверено, каждая формула на своем месте. Он что, не мог из автореферата скомпилировать текст для 10-минутного выступления? Откуда этот бред появился? Лешечка, солнышко, ну перестань злиться, слышь? Если осталось действительно только 2 дня, то у тебя выхода нет, кроме как сесть и написать этот текст. Ну и напиши. Потом с аспирантом разберешься, после защиты уже. Ну что ты, как маленький, в самом деле? Не знаешь, как такие вещи получаются? Не знаю, сердито сказал Алексей, и знать не хочу. А вот это напрасно, засмеялась Настя.